Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал, а потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал. Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано. Один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой. Мальчик не стал к ним спускаться, он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой. «Как он себя чувствует?» — крикнул мальчику один из рыбаков. «Спит!» — отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. Не надо его тревожить. «От носа до хвоста в ней было 18 футов!» — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу. «Не меньше», — сказал мальчик. Он вошел на террасу и попросил банку кофе. «Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару». «Возьми что-нибудь еще». «Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть». «Ох и рыба», — сказал хозяин. «Прямо-таки небывалая рыба». «Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы». «Ну ее совсем, мою рыбу», — сказал мальчик и снова заплакал. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил его хозяин. «Не надо», — ответил мальчик. «Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго, я еще приду». «Передай ему, что я очень сожалею». «Спасибо», — сказал мальчик. Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, покуда тот не проснулся. Один раз мальчику показалось, что он просыпается, но старик снова забылся в тяжелом сне, и мальчик пошел к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров и разогреть кофе. Наконец старик проснулся. «Лежи, не вставай», — сказал ему мальчик. «Вот, выпей». Он налил ему кофе в стакан. Старик взял у него стакан и выпил кофе. «Они одолели меня, Монолин», — сказал он. «Они меня победили». «Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть. Рыба ведь тебя не победила». «Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось». «Федерико обещал посмотреть за лодкой и за снастью. Что ты собираешься делать с головой?» «Пусть Федерико разрубит ее на приманку для сетей». «А меч?» «Возьми его себе на память, если хочешь». «Хочу», — сказал мальчик. «Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше». «Меня искали?» «Конечно. И береговая охрана, и самолеты». «Океан велик, а лодка совсем маленькая, и ее не заметишь», — сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря. «Я скучал по тебе», — сказал он.